спас ярое око. Темен и грозен твой лик, святый Боже, раскосы нарисованные очи, нос подобен стреле, а уста улыбаются. Изгиб их, как лук Эрота. От поры туманного детства, бледной юности, я знаю и воображаю тебя, древнего Бога, в струях кадильного дыма, в пламени жертвенных свеч, в тревожном мерцании твоего божественного нимба. Перстами праотцев моих возложено тебе, Боже, на рамена цато-серп среброзлатый, а в кольца нимба вдеты персни, жемчужные серьги, пестрые ленты. Ныне снова смертно томит меня давняя мечта моя, и ты, Боже, помяни наши дары и приносы молебные. Вот я жгу перед тобой воск и ладан, дую тебе в лик струю благовонного дыма, смотрю с надеждой в твои нарисованные глаза и мечтаю, мечтаю.